Константин Сергеевич Станиславский, мировой мастер театра. Родился в Москве 17 января 1863 года, умер в Москве 7 августа 1938. Костя Алексеев был стеснительным мальчиком, но хотел быть актером и преодолел свои комплексы. Он принимал участие в спектаклях своей семьи, принадлежащей к богатым промышленникам. Любовь к театру у Кости воспринималась родителями как хобби, а впереди его ждало семейное дело — управление крупной золотоконительной фабрикой. И поэтому после гимназии при Лазаревском институте восточных языков Алексеев стал заниматься семейным бизнесом, но театр не бросил. Костя взял себе псевдоним Станиславский и тайком от отца по вечерам выступал на сцене в Московском обществе искусства и литературы. Мои и Эл. Эпохальным событием стало знакомство Константина с театральным режиссером Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Плодом их общения стало создание художественно-общедоступного театра, который финансово поддержал меценат Сава Мамонтов. В наше время он преобразован сразу в два театра — Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова и Московский художественный академический театр имени Максима Горького. Система Станиславского — это теория сценического актерского мастерства. Исходя из нее, актер должен проживать роль, погружаться в образ своего персонажа полностью на время игры, испытывать те же эмоции. Это создает реалистичность героя, и зритель верит тому, что происходит на сцене или на экране. В основе системы лежат три составляющие — ремесло с отработанными клише эмоций, представление с отрепетированными чувствами и переживание, когда артист испытывает истинные эмоции, рождая тот самый образ героя. По системе Станиславского работают многие актеры мира, в том числе в Голливуде. Режиссерский дар Станиславского проявился в постановках «Плоды просвещения» Льва Толстого, о нем подробнее в главе «Лев Николаевич Толстой, писатель-философ», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Чайка» Антона Чехова, о нем подробнее в главе «Антон Павлович Чехов, доктор человеческой души», «Мещане» и «На дне» Максима Горького, «Синяя птица» Мориса Метерлинка, «Гамлет» Уильяма Шекспира и других. Театр полюбился публике. Даже революция в стране не уничтожила детище Станиславского. Более того, советская власть решила показать его всему миру. В начале 1920-х годов у него были длительные гастроли по Америке и Европе, и Запад был в полном восторге. А Голливуд взял на вооружение систему актерского мастерства Станиславского. Константин Сергеевич оставшуюся жизнь посвятил разработке и практике теории своего метода работы с актерами и педагогике, проводя занятия в собственной оперной студии Большого театра. Сегодня это Московский академический музыкальный театр имени Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко. Он считал, что физическая природа действия неотделима от жизни человеческого духа. Слова «не верю» уже стали нарицательными, отражая неправдивую актерскую игру. Вот таким реформатором был мальчик Константин Станиславский, создавший удивительную актерскую систему, использующуюся не только в театре и кино, но и в других социальных сферах.